а нынешняя так улыбалась, смущенно и счастливо. Индюк-тренер на другое же утро после той сцены в бассейне покинул дом. Разумеется, устроил из этого целую демонстрацию, проникновенно глядел Свете в глаза, говорил какие-то напыщенные речи насчет умения разбираться в людях и выводов, которые надо сделать, а то, может быть, поздно. Когда он, наконец, укатил на своем тюнинговом красном «Фольксвагене», все в доме вздохнули с облегчением. В первое июльское утро Олег, как обычно, встал пораньше, часов около 6, и отправился купить цветов для Светы. Обычно, возвращаясь в дом, он заставал ее спящей и тихонько клал букет на столик около кровати. Но в тот день все произошло иначе. В спальне Светланы не было. Олег пошел ее искать и обнаружил в собственной комнате. Она стояла у окна, когда он вошел, обернулась. Какое у нее было лицо! В первое мгновение Олег подумал, что у нее опять случился приступ недомогания, но когда она заговорила, почувствовал, что дело в другом. «Уходи из моего дома!» Было сказано тихо, как даже безразлично, с интонациями смертельно усталого человека. — Что случилось? — не понял он. — Ты сам знаешь. Сердце гулко ухнуло, упало куда-то вниз и больше не подавало признаков жизни. Откуда она узнала? Как это могло случиться? Кто ей мог сказать? Неужели Дэн? Нет, это исключено. — Что случилось, Светланка? — настойчиво повторил он. Она вздрогнула. — Не называй меня Светланкой. — Ну, слава богу, хоть какая-то эмоция. Наташа нашла твой тайник. — Тайник? Какой тайник? Ничего такого, что могло бы его разоблачить, он не имел. Документы мобильные всегда носил с собой. Я ничего не понимаю. О чем ты говоришь? — Да вот об этом. Она дернула головой куда-то в сторону. Олег проследил направление. На прикроватной тумбочке лежала бархатная малиновая коробочка из тех, в которые в ювелирных магазинах вкладывают украшения. А что это такое? Только сейчас он заметил, что даже и не положил букет, так стоял с ним. Не притворяйся. Он, не глядя, бросил цветы на кровать, подошел и открыл коробочку. Внутри обнаружилась пара платиновых сережек с довольно крупными бриллиантами. Олег плохо разбирался в драгоценностях. Даже он с первого взгляда понял, вещица определенно не из дешевых. — Я и не заметил, как ты взял их. Она опять сникла, говорила тихо, будто из нее ушли все силы. — Чушь какая-то! Он никак не мог прийти в себя. — Почему ты решил, что это я их взял? — Да потому что Наташа нашла у тебя их под матрасом. Она меняла белье и... Света заплакала так жалобно и отчаянно, что у него на душе стало совсем паршиво. — Я-то, дура, думала, что ты, что у нас, а ты самый что ни есть обычный вор. — Света, я не крал твоих сережек. — Как мне тебе это объяснить? — А как, скажи на милость, они могли попасть к тебе под матрас? У тебя есть другое объяснение? — Скажешь мне, что ты лунатик, который взял их во сне, или что ты клептоман, который тащит все, что плохо лежит, независимо от стоимости? Давай, вешай мне лапшу на уши. Если спишь с одинокой бабой, она стерпит любой бред, да? На это и расчет. Послушай, Света, готов поклясться тебе чем угодно. Сама подумай, ну зачем я стал это делать? Ну нафиг мне нужны твои сережки? Ведь я же... Ведь ты планируешь здесь остаться навечно, да? Перебила она. Прибрать к рукам все, что у меня есть, да? Можешь не надеяться. Скажи спасибо, что я заплатила тебе за работу, которую ты, кстати, сделал спустя рукава. Я не удивляюсь, что твой бизнес приказал долго жить. Не было у меня никакого бассейного бизнеса. Я соврал, — сказал, ощутил громадное облегчение. Наконец-то! К черту пари, игра слишком затянулась. Теперь я тебе верю. Я занимаюсь несколько другими вещами. И при желании могу накупить этих цацок сколько угодно. На самом деле, намного богаче тебя. Не смеши меня! — О ком богатстве ты говоришь? О духовном, что ли? — Об обыкновенном. — Светланка, я обманул тебя. — Никакой я не прораб, я архитектор-проектировщик. У меня свое дело, довольно успешное. Солидный клиент, свой особняк, приличный счет в банке. Она пожала плечами. — Почему должна тебе верить? — Ну, хочешь, прямо сейчас отправимся в банк и посмотрим выписку со счета. И лучше сделаем так. — Вот мой паспорт. Пойди в кабинет, включи компьютер, выйди в интернет и набери в каком-нибудь поисковике мое имя и фамилию. Свет хотел что-то сказать, но держался. Молча вышла из комнаты с его паспортом и направилась в кабинет. Он поспешил следом, радуясь, что его комната находится далеко от детской.